Резким взмахом рук человек опрокинул чашу, выплеснув густую кровь. Камень жирно заблестел, выпивая влагу миллионами жадных уст. Этот человек символизирует Каина и первое убийство. В зале началось беснование. Сначала тише, потом все громче, призывнее и отчаяннее вопили во тьме женские голоса. «Зверь! Тебе единому веруем! Зверь! Приди!» — ревела толпа. «Я крещу вас во имя свободы и Якова!» Загремел голос жреца. Он выплеснул остатки крови в толпу. Она ответила глухим ревом. «Сейчас последует восстановление попранной иерархии, и все они станут свободны, как боги», — шептал кобылка, почти касаясь губами уха. Его дыхание обдавало теплом и хмелем. Становилось нестерпимо жарко. Бал сатаны был в разгаре. Вадим наблюдал парад странных двуногих существ. Скопище невообразимых уродов окружило человека с чашей. Они ползли к нему на коленях, голые, вымазанные кровью. Протягивали трясущиеся руки, скребли ногтями пол, вымаливая хотя бы каплю. Стража в черных масках отгоняла их пинками, выстраивая что-то вроде очереди. Зал тонул во мраке. В бегающем луче прожектора копошились голые тела, свивались в клубки и рассыпались по чьей-то неслышной команде. Очередь из страждущих все удлинялась. Голый пивной толстяк с трудом удерживал за плечи крупную девочку олигофрена. С ее влажных, вывернутых губ падала слюна. Толстяк почти ткнул ее лицом в руку жреца. Несчастная замычала тоскливо и протяжно. Огромный негр, глотнув из чаши, оскалился и прижался к коренастой толстухе с татуировкой на дряблых ляжках. Ягодицы его заходили в похотливом танце. На плечах, похожих на чугунные гири, выступил черный пот. Две обритые наголо девочки, гибкие как ласки, с цепочками, продетыми сквозь пупки, с развратным тщанием принялись натирать друг друга кровью. Вадим пытался побороть дурноту, но он ничего не ел сегодня. В ушах нудно тенькало и позванивало. Похоже, Вальку тоже клинило. Порочная ласка шевелилась в его расширенных зрачках. Хмельной, вожделеющий Дионис, распорядитель ночного пира. Запах вина мешался с его нервным, горячим дыханием. Резко развернувшись, Вадим схватил Вальку за лацканы плаща, с треском рванул крепкую заграничную кожу и с размаху саданул по скуле. «Задушу!» — хрипел он. «Зачем ты притащил меня сюда? Скоро ведь хочешь? Я сейчас разнесу весь этот балаган к ейной матери!» Валентин отряхнулся, оправил плащ. Он опять был в идеальной форме. «Не сердись, брат. Я привел тебя не на экскурсию в спальню маркиза де Сада, а для уточнения некоторых нюансов. Наш с тобой подопечный Лёва Дрозд ходил сюда с мая прошлого года. Он стал одним из учеников зверя, мастера Тириона. Ты видел этого господина с чашей в центре композиции? Мы постоянно снимаем их сборище. Надо следить, чтобы им не пришло в голову что-нибудь похуже». «Значит, камень, который они попирают, столб мироздания, алтарь». Вадиму вспомнилось лицо жреца, варварская смесь глумления и тупой власти. Голую блудницу сажали на алтарь якобинцы. Значит, это один и тот же культ. Культ крови и Якова. Не суждено им было расстаться в тот вечер. Купив в ночном магазине водки, они еще долго сидели в неприбранной комнатухе Костобокова. Крошили черный хлеб, ножами ели тушенку из банки, как на войне. И стыдно, и сладко было вот так напиваться, глядя в лицо верного Вальки. И слова над гробиком дружбы звучали особенно проникновенно. Поздно ночью, а может быть уже на рассвете, прощаясь, Валентин сжал его костистую шею так, что хрустнули позвонки, стукнул теплым лбом о висок.